Глава 73. Бахрейн. Манама. Суббота. 1:35. «Что это, черт возьми, было?» «Волшебство!» — тихо с восхищением сказала девушка. Она завороженно смотрела то на сверкающие камни, то на открывшийся проход. «Пойдем!» — Филипп вошел в храм, где горели факелы. «Ничего себе!» Они замерли, озираясь по сторонам. «Откуда здесь факелы?» «Может быть, есть какая-то древняя система, поддерживающая огонь?» — предположила Зоя. «Типа вечный огонь?» «Ну, не знаю». В центре храма стоял постамент, похожий на алтарь, на котором помещались глиняная табличка, разные украшения, а также несколько сосудов и пузырьков. Стены храма были облицованы синей и золотистой плиткой с изображениями серушей, быков и белых цветов. Пол также выложен мозаикой из разноцветных маленьких квадратиков. Напротив входа, за алтарем, возвышалась большая плита из голубого глазурированного кирпича с изображением трех человек, держащих в руках таблички. В воздухе чувствовался сладкий запах. «Как красиво!» Зоя подошла к стене и прикоснулась рукой к мозаике. «Словно мы оказались в прошлом!» «Да!» Филипп разглядывал каменную плиту. «Это Энки, Энлиль, Иоанн, верховные божества Шумера, а в руках они держат таблицы Ме». Он перевел взгляд на алтарь и приблизился к нему. «Секрет бессмертия, видимо, где-то здесь», — пробормотал писатель. «Бессмертие?» — откликнулась девушка. «Да, судя по всему, сокровище, о котором идет речь, именно в этом». «Ты шутишь?» — Зоя подошла к алтарю. Филипп тем временем рассматривал табличку и драгоценности. Повертев в руках, он клал их на место. «Но вот что мне непонятно», — рассуждала Зоя. «Если действительно есть рецепт бессмертия, то почему все эти великие люди, хранившие тайну, не воспользовались случаем и не стали бессмертными?» «Возможно, они не знали, что хранят». «Как так?» «О сути хранимых сокровищ знали лишь колду, я полагаю». «Думаешь?» «Да, вот только не ясно, как должен выглядеть этот рецепт». «Возможно, как какая-то жидкость». Зоя с интересом рассматривала пузырьки. Некоторые из них были из золота, украшенные драгоценными камнями, другие — из глины и стекла. Неожиданно внимание девушки привлек небольшой мешочек из ткани. Она взяла его, развязала тесемки и достала пузырек, светящийся, словно маленькая искорка. Жидкость на вид немного плотная, находящаяся в нем источала приятное белое сияние. «Ого!» — воскликнул Зоя. Филипп завороженно смотрел на пузырек. «Мне кажется, мы нашли эликсир бессмертия».